Кэт радовалась, что и ее дети тоже. Правда, кроме Филиппа. Но он и плывет с ней. Краем глаза она заметила маленькую Лоррейн Эллисон, державшуюся за руку матери. И это напомнило ей об Алексис, которая благополучно уплыла с братьями и сестрами в шлюпке номер 8. Миссис Эллисон, стоявшая с Лоррейн, все еще отказывалась ехать без мужа. Своего младшего сына, Тревора, она отправила еще раньше, с няней. Кэт смотрела, как разделялись семьи, и жены с детьми уплывали, надеясь, что мужья позже тоже покинут пароход. Постепенно почти все шлюпки были спущены на воду, и на борту еще оставалось около 2000 человек без надежды на спасение. Они уже поняли то, что капитан и хозяин Уайт Стар знали с самого начала. Спасательных шлюпок на всех не хватит. Кто же мог предположить, что «Титанику» придется воспользоваться спасательными шлюпками? Капитан все еще стоял на мостике. Томас Эндрюс, директор-распорядитель фирмы, построивший огромный пароход, помогал размещать пассажиров, а Брюс Исмей, руководитель Уайт Стар, поплотнее запахнув пальто, занял место в одной из шлюпок, и никто не осмелился сказать ему хоть слово. Он спасался с другими счастливцами, оставив на верную гибель почти 2000 душ на борту тонущего «Титаника». Кэт, Берт Уинфилд, смотрел на жену, пока опускалась следующая шлюпка. «Плыви в этой». Но она медленно покачала головой, твердо взглянув ему в глаза. Обычно она слушалась мужа, но теперь знала, что никакие его доводы ее не переубедят. «Я не оставлю тебя», — мягко проговорила она. «Я хочу, чтобы Филипп ехал сейчас. Но я останусь здесь, с тобой. Мы уедем только вместе, когда сможем». Кэт стояла, выпрямившись, и смотрела ему в глаза. Бертрам понимал, что спорить бесполезно. Она любит его, прожила с ним 22 года и не оставит его теперь в такой тяжелый час. Все дети, кроме Филиппа, в безопасности, и Кэт не покинет мужа. А если не сможем? С тех пор, как дети уплыли, его страх немного поутих, и он смог произнести эти ужасные слова. Берт хотел одного — чтобы спаслись Кэт и Филипп, и, если возможно, Чарльз. Сам он готов был к худшему. Остались бы только живы его близкие. Берт Уинфилд готов был принести себя в жертву, но он не хотел, чтобы это сделала его жена. Это несправедливо по отношению к ней и детям. Она нужна им, и Берт чувствовал, что надо торопиться. Тоном, нетерпящим возражений, он произнес: «Я не хочу, чтобы ты оставалась, Кэт». «Я люблю тебя». Этим она сказала все. «И я тебя люблю». Он обнял жену, вспоминая, как другие мужья просили матросов силой усаживать их жен в шлюпки. Но он не мог поступить так с Кэт, хотя и желал бы. Берт слишком ее любил, и они многое пережили вместе. Он уважал ее волю, хотя сейчас это могло стоить ей жизни. Для него очень много значило, что она готова умереть с ним вместе, ведь это было подтверждением ее страстной и преданной любви. «Если ты останешься, я тоже», — твердо добавила она, и Берт прижал ее к себе, желая, чтобы она уехала, но не в силах заставить ее делать что-либо против воли. «Ты умрешь, и я с тобой». «Нельзя, Кэт, я не позволю, подумай о детях». Она, конечно, подумала, но уже приняла решение. Она их любила всем сердцем, но мужа тоже любила и принадлежала ему. А Эдвина достаточно взрослая, чтобы позаботиться о братьях и сестрах, если она погибнет. Кроме того, в глубине души она надеялась, что опасность сильно преувеличили. Их всех посадят в шлюпки, или вскоре на помощь подоспеет какой-нибудь корабль и возьмет их на борт —